Глава 76. Рой Грейс и Глен Брэнсон, успевшие на работу до ухода шефа, сидели в прохладной минималистской гостиной дома Эшли Харпер и перечитывали кое-как набранную смс-ку на дисплее ее изящного телефончика Sony. Маленькое Ж, большое И, В, жив. Звездочка. Знак вопроса. Маленькое «П», большое «З», далее маленькими буквами «ВО-НИ-И-И-И», маленькое «П», большое «О», дальше маленькие буквы «ЛИЦИЯ». Бледная, заплаканная Эшли сидела напротив, ломая руки, глядя на ее сжатую кремовую блузку, красиво уложенные волосы, льняную юбку и вдыхая крепкий аромат духов. Грейс решил, что она вернулась домой совсем недавно. Но где она была? И с кем? Умом он отлично понимал, что Эшли достойна сочувствия. У девушки пропал жених, свадьба полетела ко всем чертям. И теперь вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем, она горько рыдает у себя дома в Брайтоне. И тем не менее, Рой был нисколько ее не жаль. Единственное, что вызывало у него Эшли, — это глубокое недоверие. «Вы не пробовали до него дозвониться?» — Да, и тоже послал ему СМС-ку, но после нескольких гудков меня переключают на автоответчик. Брэнсон возился с ее телефоном. Как-никак, сержант куда лучше Грейса разбирался во всех технических штучках-дрючках. — Отправлено Майклом Харрисоном, номер плюс 44-797-134-621, — сообщил он. Нажав на кнопку, сосредоточенно поджал нижнюю губу. «Сегодня 22:28». Они с Грейсом сверили часы. Сообщение было отправлено всего час назад. «За 20 минут до того, как она позвонила мне», — подумал Грейс. «Чего она ждала целых 20 минут?» Глен Брэнсон набрал номер и поднес трубку к уху. Грейс и Эшли не сводили с него напряженных взглядов. Через несколько секунд Брэнсон заговорил. — Алло, Майкл Харрисон, — говорит сержант Брэнсон из Брайтонской полиции. — Отвечаю на ваше сообщение, посланное Эшли Харпер. Пожалуйста, перезвоните мне или пришлите сообщение на номер 07899-65018. Повторяю номер 07899-65018. Он дал отбой. — Эшли, Майкл часто отправляет вам смски? Девушка пожала плечами. — Не слишком. Но, знаете, пишет, как любит меня и все такое. Внезапно лицо Эшли осветилось улыбкой. Настолько теплой, что она, казалось, способна растопить любое сердце. Брэнсон ухмыльнулся. — Он всегда так паршиво набирает текст. — Нет, обычно нет. Грейс снова посмотрел на послание Майкла. — Жив, звездочка, звони, полиция. Такое впечатление, будто слова набирал ребенок, а не взрослый. Разве что. Конечно, он жутко спешил или вел машину. — Ну и какую же информацию вы способны из этого выжить? — спросил Эшли. Грейс собирался было сказать колкость, однако тут же, передумав, незаметно толкнул Брэнсона ногой, чтобы тот ни в коем случае не влезал в разговор. — Боюсь, не слишком много. С одной стороны, новость хорошая. Мы хотя бы знаем, что он жив. Но, с другой стороны, такая СМС-ка — тревожный знак. Он явно в беде, если только нас не разыгрывает. Грейс сразу заметил, как у хозяйки дома забегали глаза. Он пристально следил за каждым ее жестом, как только она открыла дверь. Эшли продумывала каждый шаг, каждый ответ, отвечала всегда после паузы. Ничего самопроизвольного, спонтанного. — Надеюсь, вы не думаете, что Майкл затеял какую-нибудь очередную мистификацию? — обиженно нахмурилась она. От Грейса не ускользнула некая натужность и искусственность ее тона. Он во всех подробностях поведал о том, как поисковики обнаружили гроб. — Значит, по-вашему, Майклу удалось выбраться? — Скорее всего, — Грейс пожал плечами. — А может быть, там его и не было? — Да что вы говорите! — издевательски бросила Эшли. Делать ему больше было нечего, как царапать гробовые крышки изнутри. По-вашему, у него такое хобби? Да, такова одна из версий. Но она не обязательно верна. Перестаньте морочить мне голову. Майкл в отчаянии, просит о помощи, а вы торчите здесь и болтаете о каких-то мистификациях. Поверьте, Эшли, мы смотрим на вещи весьма трезво, — ледяным тоном ответил Грейс. В управлении полиции работает следственная бригада. Более сотни людей прочесывают окрестности в поисках Майкла Харрисона. Мы оповестили о нем все общенациональные средства массовой информации. Короче, мы делаем все возможное. Эшли, вдруг съежившись, стала похожа на растерянную и испуганную девочку. Она кротко смотрела на двоих полицейских, широко раскрыв глаза и утирая слезы платочком. — Извините, — Эшли шмыгнула носом, — я не хотела вас обидеть. Вы оба просто замечательные, я просто... Она задрожала, лицо ее сморщилось, по щекам заструились слезы. Грейс неуклюже поднялся, а вслед за ним и Брэнсон. — Ладно, все будет в порядке, — пообещал суперинтендант. — Провожать нас не надо.